Судьба северного узла. Неважно, на каком этапе ты находишься, на пути к исцелению или обретению своей божественной любви, это не изменит ту судьбу, которая написана для тебя на звездах. После разбитого сердца, утраты или шока от реальности, который может наступить после вступления в фазу исцеляющегося взрослого, зачастую может показаться, что любовь больше не может быть волшебной. Само восприятие любви меняется, поскольку ты начинаешь смотреть на нее с более рациональной точки зрения. Но подобно тому, как глаза привыкают к свету после долгого нахождения в темноте, так и ты в конце концов поймешь, что самая здоровая любовь — это та, которая будет самой волшебной и божественной. Вместо того, чтобы считать недоступность или избегание чем-то захватывающим и заманчивым, тебя начнут привлекать такие качества, как постоянство, готовность взять ответственность и открытое общение. Поверь, то, что лучше всего для тебя, может быть самым удивительным проявлением любви из всех возможных. Секрет всего этого кроется в северном узле. Как и южный узел, северный — это не планета, а математическая точка на орбитальном пути Луны, которая управляет циклом затмений. Расположение каждого узла в тот или иной момент времени определяет, в каком знаке зодиака происходит затмение. Эти данные также определяют нашу судьбу. Как мы уже говорили ранее, в то время как южный узел управляет нашей персональной кармой из предыдущих жизней, северный контролирует нашу судьбу, то, что было предначертано нам в контракте души. Это та жизнь и любовь, к которой каждый из нас будет стремиться, даже когда пройдет через все уготованные нам уроки. Однако при работе с северным узлом необходимо знать один важный фактор. Судьба, которой он управляет, не данность. Ее нужно выбирать. Во многих случаях, беседуя с клиентами, я замечала, что их подход к судьбе довольно безразличный. Как правило, они считают, ну, если это предназначено для меня, то что бы я ни делал, это все равно будет моим. В определенный момент это действительно так, и нам систематически представляются разные возможности учиться, расти и развиваться, а затем выбирать свою судьбу. Однако всегда присутствует свобода воли. Если бы судьба действительно была предопределена независимо от того, что мы делаем, то нам никогда не пришлось бы усваивать уроки. Мы всегда осознанно делаем свой выбор. Если бы судьба сама падала к нам в руки, в разгар кармических отношений или находила нас, когда мы раз за разом делали неправильный и нездоровый выбор, то это противоречило бы самой природе северного узла. Если с уроками южного узла мы сталкиваемся независимо от того, выбираем мы их или нет, то судьбу и изобилие северного узла нужно заслужить. Для достижения гармонии со своей душой северный узел поставит тебя перед трудными решениями. Усвоить сложные уроки и быть готовой отпустить все, что ты прежде считала жизнью и любовью, чтобы принять свое предназначение. Северный узел действует благосклонно, как и вся Вселенная, но его дары нужно осознанно выбирать после того, как будут полностью усвоены уроки южного узла. Все события в нашей жизни готовят нас к последующим шагам на нашем пути. Приняв уроки и рост, предложенные кармическими отношениями, мы продемонстрировали готовность выйти за пределы своих травм и теперь можем сознательно выбирать свою судьбу. Когда я общаюсь с людьми, выясняю, что они действительно находятся в кармических отношениях, особенно с теми, кто состоял в браке в течение значительного периода времени, и сообщая им об этом, они неизбежно задают мне один и тот же вопрос. А что это значит? Мне нужно развестись? И раз за разом я отвечаю, конечно же, нет. Тебе не нужно разводиться. Но я всегда даю им понять, что отношения никогда не улучшатся дальше того уровня, на котором они находятся сейчас. Они никогда не перерастут в нечто такое, что принесет истинное удовлетворение, счастье и любовь. И что отношения в этот момент — это лучшее из возможного. Как бы ни выглядела ситуация, категорически запрещено оказывать давление на человека, принуждая его развестись, съехать от партнера или принимать иные важные решения. Человек должен самостоятельно прийти к осознанию того, что его текущие отношения никогда не станут такими, какими он хочет их видеть. Человек не обязан выбирать судьбу своего северного узла, но это божественный дар, который он может обрести. Зачастую мы все забываем о том, как удивительно то, что Вселенная полностью поддерживает нас во всем и предоставляет выбор, кем мы станем, какой жизнью будем жить и каким отношениям посвятим себя. И каждый выбор имеет значение. Тот факт, что Вселенная будет продолжать предлагать спираль событий, возвращающих нас к важным темам и урокам, не означает, что мы можем миновать выбор или делать ставку на то, что это всегда будет возможным вариантом. В некоторых ситуациях есть возможность полностью проигнорировать свою судьбу и выбрать другой путь. Но подобный шаг означает, что человек выбирает более сложный путь не только для любви, но и для своей жизни в целом. Он показывает Вселенной, что ему нужны дополнительные уроки в этой жизни. Это не значит, что теперь каждый его день будет наполнен болью или печалью. Но в такой ситуации он выбирал, исходя из потребностей своей человеческой натуры, а не желаний его души. Делая этот выбор, мы отделяемся от своей души. Когда принимаешь решение в своей жизни, следует проявлять осторожность, особенно когда речь идет о здоровой божественной любви. Хотя это предназначение и было написано на звездах, но только от тебя зависит, какой выбор ты сделаешь, примешь судьбу или нет. Важно понять, задерживаться в том, что, как ты интуитивно понимаешь, не предназначено для тебя, будь то отношения или какая-то жизненная ситуация, значит оставаться на этапе уроков души. Но когда ты выбираешь путь, который, как подсказывает тебе сердце, предназначен именно тебе, вся Вселенная фокусируется на том, чтобы помочь тебе. И вот, принимая судьбу Северного узла, ты притягиваешь человека, с душой которого заключен твой контракт, того, кто должен был присоединиться к тебе на пути твоего исцеления, а не добавлять новые раны, того, кто станет частью твоего счастья, а не боли в твоих уроках. Это отправная точка не только для божественной любви, но и для жизни, о которой ты мечтала. Когда ты встречаешь своего человека. Значение северного узла в отношении твоей здоровой божественной любви заключается в том, что вы с партнером разделяете одну и ту же судьбу. В этих типах отношений речь идет не просто о том, чтобы найти подходящего партнера, а о том, чтобы быть с тем человеком, который поможет по-настоящему реализовать путь твоей души. И ирония здесь заключается в том, что эти отношения самостоятельно не найти, они сами находят тебя. Редко кто ищет подобные взаимосвязи. В основном они появляются внезапно, будто из ниоткуда. Или же место возлюбленного может занять человек, который уже присутствует в твоей жизни. Это может быть друг или знакомый, и ты внезапно пробуждаешься и осознаешь, что он твоя здоровая, божественная любовь. До сих пор твоими решениями, связанными с вопросами любви, управлял внутренний ребенок или подросток. Теперь же правит бал, исцеляющийся взрослый. Когда человек принимает свое исцеление и рост, он обнаруживает, что счастлив и удовлетворен тем, кто он есть на данный момент. Именно тогда в его жизни начинает формироваться правильный тип отношений, потому что он наконец-то излучает энергию целостности. Часто бывает так, что человек, которому уготовано стать твоей истинной любовью, это тот, кто уже появлялся в твоей жизни. Возможно, с ним ты уже поддерживаешь дружеские отношения какое-то время. Или это может быть человек, с которым тебя связывают необъяснимые обстоятельства по мере того, как каждый из вас проходит свой путь. Несмотря на то, что описанные мной признаки чаще всего ассоциируются именно с отношениями с духовным близнецом, идея о том, что твой человек уже проявлялся в твоей жизни, или, если вы с ним только что встретились, ощущение, что вы двое хорошо знаете друг друга, является общим критерием для этих союзов. Это явление напрямую зависит от северного узла. Пройдя через все то, что было в твоей жизни, для достижения этого момента, ты буквально стала другим человеком. Больше ты не стараешься изо всех сил, чтобы почувствовать себя значимой, не пытаешься дать своему внутреннему ребенку все, что ему нужно и чего он был лишен прежде, и не цепляешься за безнадежные отношения и страх остаться одной. Вместо этого ты вернулась домой, ты вернулась к себе и, наконец, осознала, что ты была тем человеком, кого искала все это время. Благодаря этому у тебя появилась потрясающая возможность понять, что такое любовь на самом деле. Нередко во время работы с клиентами я слышу фразу, что свои удивительные здоровые отношения они построили с кем-то, на кого бы они никогда не подумали. И часто оказывается так, что партнер ломает все представления о том, что человек раньше считал любовью. Для того, чтобы принять это, может потребоваться немного времени и усилий. И все же, какими бы дезориентирующими ни были такие отношения, у них есть то самое притяжение, которое манит человека, даже если он все еще проходит уготованные ему уроки. У меня есть одна из любимых историй про женщину по имени Ингрид. Мы общаемся с ней уже почти 10 лет. Однажды она позвонила мне в ужасе, потому что не могла поверить в то, что сделал мужчина, с которым она встречалась. Я была готова услышать от нее нечто поистине ужасное, но его страшный проступок заключался в следующем. Он устроил мне свидание на лодке, Кейт. Свидание с пикником и закатом. Я не удержалась и начала смеяться, потому что меня позабавила эта ирония судьбы. Когда мы получаем то, чего всегда желали, оно может показаться нам чем-то невероятным или заставить нас усомниться в реальности происходящего. Я рада сообщить, что Ингрид и ее партнер Гарри и по сей день счастливы вместе. И хотя в их отношениях много волшебства и особая взаимосвязь, на самом деле важность этого союза заключается скорее в совместном исцелении пары и способности получать ту любовь, которую они всегда желали. Их отношения так складываются не потому, что так суждено, и даже не из-за влияния северного узла, а потому что каждый из них сознательно выбрал своего партнера и для себя решил подходить к любви и отношениям иначе. И все же связь зависит от притяжения звезд. Даже в моменты трудностей, которые часто являются результатом боли роста, можно почувствовать постоянное влечение друг к другу и к жизни, которая для каждого из нас предначертана задолго до того, как мы вошли в нее. Верить в настоящую любовь, в волшебство, в судьбу, значит также уметь понимать сущность любви. В этом и заключается разница между кармическими и божественными здоровыми отношениями. В кармической связи мы думаем, что разговоры, секс и взаимное притяжение — все это означает, что нам суждено быть вместе. Независимо от того, состоит ли один из нас в браке, или мы оба не свободны, и насколько нездоровыми могут быть подобные отношения. Мы оправдываем токсичность, определяя ее как некое волшебство, как божественную связь, в которую хотим верить. Но здоровая божественная любовь приходит по-другому. Она приходит с ростом и с осознанием, с умением принимать решения, которые не противоречат нормам морали, даже если они далеки от того, чего жаждет сердце. И в процессе начинаешь понимать, что настоящее волшебство заключается в способности раскрыть лучшие стороны друг друга и осознанно выбрать совместную жизнь, независимо от того, где каждый из партнеров находится по отдельности. Именно этот союз поможет тебе познакомиться со своей душой. Не потому, что потенциальный партнер обязательно станет твоей второй половинкой. В конце концов, мы изначально целостны, а потому что он принимает твое истинное «я». Быть по-настоящему любимой значит быть с тем, кто готов принимать трудные решения, если это означает уважение к тебе и твоим потребностям. Через этап духовного пробуждения можно пройти самостоятельно, и, скорее всего, именно кармические отношения запустят этот процесс. Но поскольку нам как людям нужна связь с другим человеком и подтверждение своей значимости от него, именно здоровая божественная любовь станет зеркальным отражением того, кем мы стали. В этих отношениях партнер побудит тебя еще глубже заглянуть в свою душу, потому что он любит, ценит и дорожит тем, кто ты есть. Тебе не нужно общаться со своим внутренним безрассудным подростком, чтобы привлечь его внимание, или умолять внутреннего ребенка добиться любви. Вместо этого внимание и любовь доступны для тебя независимо от того, в каком состоянии ты находишься, в лучшем или худшем. Здоровая божественная любовь появляется в твоей жизни с единственным желанием любить тебя, быть рядом и разделить с тобой бесчисленное количество удивительных моментов. Это воспринимается как разрешение для тебя быть настолько дикой, уникальной или предельно откровенной, насколько ты можешь быть. Происходит исцеление. Но это не твой внутренний ребенок, пытающийся быть любимым, а твой исцеляющийся взрослый, окончательно убедившийся в том, что ты никогда не была слишком любима, не проявлялась и не чувствовала себя особенной. Ты видишь, как в партнере отражается то, что ты уже дала себе, что ты начала принимать и развивать в своей жизни. Все это создает между вами любовь, которую ты всегда желала и заслуживала, но никогда не получала. Все мы хотим, чтобы наша любовь была уникальной, чтобы наши отношения были предначертаны звездами, чтобы они были нашей судьбой и чем-то поистине особенным. Ведь жизнь достаточно обыденна, а любовь в своей лучшей форме должна быть волшебной. Но чтобы на самом деле стать волшебной, любовь должна быть здоровой, раскрывать лучшие стороны человека и исцелять его. Каждый из нас достоин любви, которая не подвластна ни законам логики, ни времени. И совершенно не важно, сколько тебе лет. Когда в твою жизнь не спеша войдет этот тип любви, ты сразу почувствуешь, что впервые по-настоящему любишь. Ведь теперь ты наконец-то узнала, что это значит на самом деле. Ценность отношений. Когда речь заходит о здоровой божественной любви, есть 5 факторов, которые поддерживают ее, через что бы ни проходил человек. Они редко встречаются, если вообще присутствуют, в любой другой связи. И именно это делает ее настолько сильной. То, что 2 человека остаются вместе, не делает их отношения высшим проявлением любви. Это определяется тем, присутствует определенное качество в их связи или нет. Потому что дело не только в том, кого человек любит, но и в том, как именно он это делает. Давай подробно разберем пункты, присущие божественной связи, которую представляет Северный узел, и рассмотрим, как это все проявляется и что означает для отношений. Первое. В этой связи есть что-то уникальное и ценное. Один из самых важных аспектов божественной здоровой связи — это уникальная ценность, которую эти отношения привносят в жизнь человека в целом. Однако эта ценность заключается не в финансовой стабильности, сексе, социальном статусе или наличии кого-то, кто сможет скрасить жизнь человека и избавить от одиночества. Эта связь привносит в жизнь нечто, отличающееся от того, с чем человек сталкивался раньше. Она помогает расти и развиваться, переживать полученный опыт и строить желаемую жизнь. Именно так эта связь становится одним из самых ценных аспектов. Конечно, мы должны осознавать собственную значимость и ценность, но отношения, которые привносят в нашу жизнь уникальное преимущество, позволяют нам почувствовать себя полностью вовлеченными в это взаимодействие, а также логически объяснить себе, почему, что бы ни происходило, это того стоит. Второе. Ты уверена, что никто другой не может сравниться с твоим партнером. Вступить в отношения — это не только осознать ценность этой связи, но и всем нутром прочувствовать, что ты можешь обойти весь белый свет и не найти никого другого, похожего на любимого человека. В этом союзе человек уверен не только в том, что отношения идут ему на пользу, но и в том, что его избранник самый уникальный, интересный, умный, красивый, какой бы пункт ни обладал для него особой важностью, и он никогда не найдет кого-то лучше. Дойдя до стадии исцеляющегося взрослого, человек с большей вероятностью сможет принять и признать следующий факт. Если в море много рыбы, это не значит, что среди них обязательно найдутся две одинаковые. Когда в отношениях появляется уверенность в том, что партнер — единственный человек для тебя и тот, кого ты хочешь видеть рядом, тогда и начинается переход на новый уровень отношений. Третье. Возникает острое желание строить совместную жизнь. Одно из самых больших отличий в этой связи заключается в том, что оба партнера активно хотят строить совместную жизнь. У вас не только появляется ощущение, что ваши отношения обладают невероятной ценностью, а партнер — отдельная, уникальная личность, но и возникает стремление прожить жизнь вместе, что бы это ни значило для вас. Несмотря на то, что такие отношения часто подразумевают нетрадиционную форму обязательств, например, раздельное проживание до тех пор, пока дети не вырастут, или сохранение своих прежних квартир как уголка личного пространства, все равно, как пара, вы будете активно стремиться к совместному творческому времяпрепровождению и оказанию помощи партнеру в проявлении себя в любой желаемой им сфере. Активное стремление строить совместную жизнь означает, что каждый из партнеров четко выражает свои намерения и желания, участвует в развитии отношений, встречается с общими друзьями и вместе посещает семейные встречи, планирует поездки и обсуждает совместное будущее. Независимо от того, как долго партнеры состоят в отношениях и какие неизвестные ситуации могут ждать впереди, у возлюбленных есть ощущение, что они находятся на пути к построению счастливой совместной жизни, наполненной любовью и радостью. Четвертое. Готовность сделать все возможное. Хотя активное желание построить с партнером совместное будущее — это один из шагов, его не получится осуществить без страсти и стремления сделать это любой ценой. В этом и заключается смысл действий. Недостаточно просто мечтать вместе с партнером, взять на себя обязательство следовать за своей общей мечтой, невзирая на возникающие препятствия, зачастую самый сложный аспект. Такая любовь удивительна, невероятна и случается только раз в жизни. Но она также часто требует от человека поставить на кон все, чтобы все сложилось. Возможно, кому-то придется отказаться от предыдущих нездоровых отношений, перестать переживать о том, что подумают другие, прийти к компромиссу во взаимоотношениях или узнать, что значит ставить в приоритет свою связь так же основательно, как собственное исцеление и рост. Эта великая любовь выведет человека из зоны комфорта. Она потребует от него общения из позиции взрослого и вдохновит на новые свершения во имя нее. И во всем этом успех сводится к готовности сделать все, что потребуется. Хотя, возможно, такие ощущения возникали у человека в кармическом союзе. Но в этот раз все иначе. Суть этой связи не заключается в игнорировании нездоровых черт или моделей поведения партнера. Человеку не придется жертвовать своей самооценкой или тем, что истинно для него. Наоборот, эта любовь поднимается, чтобы поприветствовать его там, куда он наконец дошел. Пятое. Пробуждение стремления расти, сделать все возможное и стать лучшей версией себя. Это самый интересный аспект божественной здоровой любовной связи. Она вдохновляет его на дальнейший рост. То, что человеку пришлось пройти через все кармические уроки, чтобы достичь определенной точки, не означает, что путешествие закончено. На самом деле научиться принимать, развить навыки здорового общения, практиковать соблюдение своих границ с любимым человеком может быть одним из самых сложных уроков, с которыми человек столкнется. И в каком-то смысле нездоровая любовь, которая была прежде, легче, потому что для ее поддержания не требовались рост и развитие. Но в этом случае от человека потребуется приложить максимум усилий. Такой тип любви подразумевает, что оба партнера будут бросать друг другу вызовы экологичным и здоровым способом, чтобы поразмышлять о навыках преодоления трудностей, жизненном выборе, стиле общения и индивидуальных привычках. Бессознательно они оба будут постоянно стремиться помочь друг другу стать лучшими версиями себя. А чтобы достичь этого или оставаться постоянно развивающейся версией себя, нужно быть готовым учиться и прийти к этому с открытым сердцем. Невозможно стать лучше, если мы не в состоянии взять на себя ответственность за выборы нашего прошлого. Кроме того, этим мы лишим себя возможности научиться чему-то новому. Это союз, который бросает вызов тому образу жизни, которого мы придерживались раньше, чтобы помочь нам продолжать расти. Как будто после того, как мы исцелили внутренние детские травмы, теперь нашему взрослому «я» необходимо научиться проявлять себя в здоровых отношениях, а на это требуется время. Но по мере того, как отношения развиваются, они способствуют росту и исцелению, что также становится одним из самых надежных аспектов нового союза. Пока партнеры растут и развиваются вместе, они никогда не расстанутся. В этом кроется сила и притяжение северного узла. Именно он порождает магию и судьбу, которые человек ощущает в этой взаимосвязи. Возможно, кому-то потребуется время, чтобы привыкнуть к этому типу любви, поскольку он не похож на кармическую токсичность, которая раньше заставляла человека чувствовать себя отчаявшимся и сумасшедшим. Настоящая любовь — волшебство, на которое способны два сердца, и она кроется в мире и легкости, созданных в здоровых отношениях. Любовь не поддается логике, но это не значит, что ты не должна быть в состоянии сказать, почему твой партнер представляет для тебя ценность или что он привносит в твою жизнь. В романтической комедии Пола Вейланда 2008 года «Друг невесты» девушка Ханна отправляется в командировку в Шотландию, где знакомится с мужчиной по имени Колин. С английского «Maid of Honor». Они влюбляются друг в друга, и их сказочные отношения стремительно развиваются. Дело близится к свадьбе. Но в ходе подготовки торжества пастор задает главной героине вопрос. Почему она влюбилась в Колина? Что в нем такого, что девушка так очаровалась? В ответ Ханна лишь улыбается и пожимает плечами, лишаясь дара речи. Такая реакция полностью противоположна тому, что происходит в божественной здоровой любви. В таком союзе человек может не только четко рассказать о своей удивительной взаимосвязи, но и точно описать, какими чертами он восхищается в партнере и чем избранник наполняет его жизнь, чего не сможет сделать никто другой. Но прежде чем узнать, что такое истинная любовь, каждый из нас придется пройти через процесс выяснения, что точно ей не является. Один из лучших советов, который я когда-либо получала, мне дала моя бабча, что в переводе с польского означает «бабушка». Недавно ее госпитализировали, и я каждый день ездила ее навещать. В один из дней я принесла розовый лак для ногтей, которым мы с ней разукрашивали ракушки, когда я была для бабушки ее маленькой кашей. Я сидела на краю ее кровати и красила ногти на морщинистых руках. Мы разговаривали в лучах полуденного солнца, и любовь, царившая между нами, согревала комнату. В то время я как раз проходила через развод. А когда начала рассказывать бабушке об этом, задумчиво глядя куда-то вдаль, она ответила, что уже все знает. К тому моменту врачи диагностировали у нее болезнь Альцгеймера. Однако мне нравилось наслаждаться моментами полной ясности и интуитивного знания, которое она все еще переживала. Немного подумав, она присела на кровати и, взяв мою руку в свою, сказала: «Каша, когда в следующий раз влюбишься, не забудь взять с собой голову». Я звонко засмеялась, но она, как всегда, похлопала меня по руке и добавила: «Я серьезно». Бабушка всегда знала больше, чем говорила. Но в этом случае она была особенно права. Какой бы нелогичной ни казалась любовь, мы все должны помнить о том, что нельзя забывать о своей голове. Не надо считать, что такой шаг украдет все волшебство из твоих отношений. На самом деле, это лишь подтверждает, что можно доверять, верить и загадывать желания на падающие звезды вместе. Северный узел и знаки зодиака. Чтобы разобраться в том, как читать северный узел не только в своей натальной карте, но и карте партнера, важно помнить, что этот узел управляет судьбой уже после усвоения всех кармических уроков. Первое, на что следует обратить внимание при изучении расположения северного узла, отражается ли твой знак северного узла в северном узле, солнце или других важных позициях вашего партнера, так как в этом случае речь идет о божественной здоровой любви. После этого следует проанализировать, что это означает для твоей судьбы, будущего взаимоотношений и других важных уроков, которые уготованы планетами. Иногда у партнеров совпадает не только северный узел, но и южный. Но это не окажет негативного влияния, если оба человека уже прошли через свои кармические отношения. Такое положение только улучшит глубину и взаимопонимание. Это означает, что оба партнера проходили параллельные жизненные пути и должны были усвоить схожие уроки. Теперь, когда все это позади, они готовы сделать шаг навстречу своей судьбе. Помимо общего северного узла в божественной здоровой любовной связи, часто можно увидеть пересечение северного узла одного человека и солнечного знака другого. Например, если твой северный узел находится в созвездии Стрельца, то северный узел или солнце твоего партнера также может быть в Стрельце. В очень редких случаях это может проявляться в виде нескольких положений в карте. Например, у твоего партнера Венера, Меркурий и или Луна окажутся в знаке Стрельца. Где бы ни находился твой северный узел, в карте твоего партнера он должен быть отражен в какой-то значимой позиции. Это говорит о том, что у вашего союза есть четкие перспективы совместного развития. Хотя определенные совпадения чаще всего идентифицируются с динамикой отношений с духовным близнецом, все равно можно найти энергию, дополняющую твой северный узел и позволяющую продолжать расти вместе. Когда работаешь с северным узлом, важно сосредоточиться на том, что он означает для тебя, а не для отношений, которые появляются в твоей жизни. Судьба, представленная северным узлом, твоя, и здоровые божественные отношения станут важной частью этой судьбы и никогда не будут ей противоречить. Размышляя над тем, как включить свой северный узел в жизнь, ты должна помнить, что цель состоит не в том, чтобы предпочесть северный узел южному или отказаться от какой-либо части себя, а в том, чтобы найти здоровый, подходящий именно тебе баланс. По-настоящему войти в свой северный узел можно после усвоения уроков южного узла. И тогда ты можешь объединить лучшие части себя. Одна моя клиентка по имени Диедра предпочла выбрать себя вместо сохранения кармического союза, ушла от своего мужчины и только начала исцеляться, когда в ее жизни появился Джон. Она не планировала вступать в отношения, но была открыта для любви, даже находясь в процессе исцеления, и поэтому дала этому мужчине шанс. После того, как молодые люди повстречались несколько месяцев, она была готова узнать правду об этой связи и попросила меня прочесть их с партнером карты. Первое, что я заметила, совпадает знак северного узла рыбы, а также отметила взаимодополняющие знаки в Венере. На первый взгляд, это была та самая здоровая божественная любовь, которую так искала женщина, тем более она наконец-то закончила десятилетние кармические отношения. Но чтобы лучше понять, будет ли этот союз здоровой божественной связью для них обоих, я попросила Диедру рассказать мне об истории отношений мужчины. Джон никогда не был женат, но у него были серьезные отношения, которые стали для него настоящим испытанием и направили мужчину на путь исцеления и роста. По мере того, как Диедра все подробнее описывала свои отношения с Джоном, то, как он постоянно присутствовал в отношениях, стремился встретиться с ее друзьями и семьей и становился важной частью ее жизни, ей все больше казалось, что это именно те отношения, о которых она всегда мечтала. Кроме того, девушка упомянула, что они стали проводить вместе каждые выходные и уже заговорили о свадьбе. Это было неудивительно, К тому времени, когда мы достигаем подобного этапа отношений, мы уже разобрались в себе, и связь развивается стремительнее. Ведь когда все правильно, ты это сразу понимаешь. Когда что-то идет не по плану, тебе требуется больше времени и энергии для понимания, что именно не так, пока ты пытаешься убедить себя, что все в порядке. После нашего разговора Диэдра вздохнула с облегчением. Женщина точно знала, что Джон не был ее кармической связью, но хотела еще раз убедиться в этом. Возможности изучения своей судьбы с помощью звезд мне нравится, что это не только полезная шпаргалка для отношений, но и надежный инструмент, с помощью которого можно проверять правильность своих мыслей и приобретаемого опыта. Так что смело делай свой собственный выбор. Позволь сердцу вести тебя. Но используй знания о северном узле, чтобы убедиться в том, что ты действительно на правильном пути. Позволь северному узлу поддержать твой выбор и еще шире открыть сердце, потому что божественная любовь приходит только раз в жизни и заслуживает того, чтобы мы вложили в нее все свои силы. Во многих случаях мы можем сделать это только в полной уверенности, что разорвали замкнутый круг. Не повторяем сценарии прошлого и видим, что только начинаем писать свое новое, прекрасное будущее.